полчаса для свидания с тобой. Полчаса, чтобы увидеться снова. Я ворую тебя у другой. Я ворую тебя у другого. Убегаю в придуманный мир. Убегаю, надежду лелея. И ключи от уютных квартир у знакомых беру не краснея. Ты мое сумасшествие. Ты моя параллель. Ждем любви, как пришествия у закрытых дверей. Пусть не выпало счастье нам, но на зависть богов, не дождавшись причастия, мы воруем любовь. Не дождавшись причастия, мы воруем любовь. Полчаса есть у нас, дорогой. Полчаса для забвения хмельного. Я тебя увожу у другой. Я тебя увожу у другого. Где-то клеит семейный очаг. Говорят, что пора возвращаться. Но мы к пропасти делаем шаг. Словно в бездну готовы сорваться. Сорваться! Ты мое сумасшествие. Пришествия у закрытых дверей. Пусть не выпало счастье нам, но на зависть богов, не дождавшись причастия, мы воруем любовь. Не дождавшись причастия, мы воруем любовь. Ты моя параллель. Ждем любви, как пришествия у закрытых дверей. Пусть не выпало счастье нам, но на зависть богов, не дождавшись причастия, мы воруем любовь. Ты мое сумасшествие. Мы воруем любовь.